«Вообще не нужно», — кивнул я, с наслаждением жуя нежнейшее острое мясо. «Мне расходка нужна и эликсир улучшения. Вот». Довольный Крис хлопнул ладонью по столу. «Давай список, и через час у тебя будет все почти по себестоимости. Так что в итоге эти 8 миллионов превратятся минимум в 11. Намек понял, он поднял очередную кружку и протянул ее в мою сторону. «Если еще что-то толковое найду, нести вам, именно». Он ударил своей кружкой по моей и заржал. «Боюсь, в ближайшее время мне придется отъехать, сам не ожидая», — произнес я. «Уж не в столицу ли случайно?» — поднял бровь Крисп. И туда хотел заскочить». «Хм», — гном задумчиво почесал бороду. «Такие вещи просто так не случаются». «Какие такие?» «Теперь уже я поднял бровь». «Да тут такое дело. Мне надо кое-что в столицу отвезти, и ты так удачно зашел. При всем уважении, я не хотел бы. Это не контрабанда, если ты об этом. Один абсолютно легальный именной артефакт, и отнести ты его должен будешь именно тому, чье имя он носит. Он его потерял. Я нашел. Все в рамках закона. А почта? Ты откуда упал?» Крис уставился на меня. «Почта именные вещи не отправляет. А точно. Надеюсь, что это реально так. Ну так что, отнесешь, раз уж все равно едешь? Вы только правильно меня поймите». Я снова глотнул из кружки и продолжил, тщательно подбирая слова. «Я молодой, пока и с путем до конца не определился. И очень странно выглядит, что вы чужаку такое предлагаете. Имеешь в виду, попахивает подставой?» Снова заржал рыжебородый. «Понимаю. С твоей стороны выглядит, наверное, не особо. Тогда слушай». Он махом опустошил очередную кружку и продолжил. «Дело в том, кому ты кинжал понесешь. Он гном, но не чистокровный. У него свои тараканы в голове. Короче, он с людьми и хоббитами не общается, а у меня сейчас нет свободных и хороших бородатых ребят. Еще раз говорю, ты сам прочитаешь имя владельца, и задание будет именно вернуть артефакт владельцу. Все чисто. Ну и получишь за это 200 тысяч. А если случайно не донесу, если случайно умрешь по дороге и не донесешь, значит, мне не повезло. В другом случае сам придешь, или я тебя найду, и будем решать вопрос. Хм, не то чтобы мне сейчас нужны эти 200 тысяч, но уж очень все складывается удачно. И я уже успел понять, что поговорка «случайности не случайны» в этом мире имеет реальное обоснование в виде системы. Рисков вроде нет, а лояльность влиятельного человека никогда лишней не будет. Мало ли что случится. 300 тысяч, объявил я и улыбнулся. Вот это другой разговор, усмехнулся в ответ гном. 210. Через 2 часа в сопровождении 2 мордоворотов Криспа я выходил с территории портового рынка. Охрану мне приставили для того, чтобы все местные поняли, что будет, если они вдруг решат отнять у меня то, чем сейчас был забит мой инвентарь. И Крисп не преувеличивал. Моя добыча стала поистине королевской. По 5 мощнейших, запрещенных к продаже, гранат всех стихий. По 20 усыпляющих и отравляющих стрел, 100 игнорирующих любой тип брони, как магический, так и физический. Большие зелья лечения, восстановления маны, разнообразных бафов, а также снятие негативных эффектов. Всевозможные качественные мази для оружия, придающие ему тот или иной бонус. Комплект малых колец силача, каждое обошлось мне всего в 100 тысяч золотых, и много чего еще по мелочи. Ну и вишенками на торте стали нужные мне зелья для перемещения и 2 эликсира 2-го уровня. Один на повышение выносливости, 2-й – ловкости. При всем этом 500 тысяч на карманные расходы я получил золотом. А еще цвет той карточки, которую при прошлой встрече дал мне Крис Прыжий, поменялся на золотой, показывая, что я не просто знаком с ним, а теперь являюсь надежным партнером. И эта вещица стоила едва ли не всего остального, так как с ней в центральном никто меня больше не тронет. Ну или наоборот, тут главное знать, кому показывать. А еще теперь у меня был взят квест, задание, отнесите родовой кинжал хозяину, получатель, Фирин, награда, 240 тысяч золотых и благодарность получателя. Правда, характеристики объекта увидеть я не мог. Вечер этого дня я провел, занимаясь восстановительными тренировками и морально настраиваясь на завтрашний тестовый визит в подземелье. Интересно, там действительно все так стрёмно, как рассказывал Никас. В любом случае он даже близко не представляет моих возможностей, к тому же теперь у меня топовая расходка. Разумеется, никаких глупых мыслей вроде «сначала надо осмотреться» я не допускал и собирался сразу идти на дальнюю локацию, чтобы хорошенько покачаться. Глава 4. Несмотря на очень плотный ужин, После выпитых вечером эликсиров я проснулся с ощущением, что начал переваривать сам себя. Поэтому первым делом после того, как спустил ноги на пол, сожрал полпалки колбасы с булкой хлеба. Следом достал яйцо, но едва начал его чистить, как с криком руки, мля, убрал. Его у меня крылом выбила виза, на лету схватила и проглотила. Сорян, забыл, что ты тоже растешь. Я вынул еще 3 яйца и скормил их питомице, после чего быстро умылся и побежал в столовую. Ребята были на занятиях, так что завтракал я в гордом одиночестве, правда, за всех 4. Ну и, разумеется, не забыл пополнить съестным свой инвентарь. После плотного завтрака на часик заскочил в библиотеку и, подключившись к системной библии, обновил память о монстрах, с которыми мне предстояло сегодня столкнуться. Потом проверил расходку и меню быстрого доступа и уверенно направился к зоне перехода. Вы хотите войти на 2 уровень подземелья гильдии силачей? Да. В какую область желаете переместиться? Ближняя, средняя, дальняя? Дальняя. Несмотря на выпитое вчера зелье, в этот раз при телепорте меня ощутимо тряхануло и первые секунд 20 здорово мутило. Но состояние быстро нормализировалось, и я пришел в полную боеготовность еще до того, как спала минутная защита, делающая меня невидимым. А еще очень удивило и напрягло то, что мне не предложили эксклюзивного квеста, то есть прокатили с очередным, внеочередным, улучшением тела, на которое я рассчитывал. Это наталкивало на мысль о том, что я не так превосхожу этот уровень, как предыдущий, и что здесь действительно будет не так просто. Время действия защиты закончено. С моего плеча тут же сорвалась виза и перерубила длинную шею ближайшему существу, похожему на велоцираптора. Второй в этот момент уже летел на меня, но на землю он приземлился тоже без головы. Вы убили ящера воина 10-го уровня. Атас, раздалось вдруг в голове, и я, еще не видя угрозу, прыгнул в сторону, одновременно закрываясь щитом. Брошенный из проема, соединяющего 2 пещеры, камень пронзил то место, где я только что стоял. Коричневый силуэт твари сливался с обстановкой, но я знал, что это камнемет и что его надо или очень сильно лупить копьем в единственный красный глаз, или использовать для его уничтожения огонь. В моем случае лучше всего подходил маленький огненный шарик. Яркий росчерк пронзил пещеру, и тяжелое мертвое тело рухнуло на пол. Вы убили камнемета воина 10-го уровня. Но и это было еще не все. Из той же пещеры, привлеченная шумом, приползла скалопендра, заметила меня и как стрела рванула в мою сторону. Зная ее повадки, я просто стоял до последнего. И когда она прыгнула, поднял щиты, раздался грохот. Отсечение головы оглушенного существа было уже делом техники. Вы убили скалопендру воина 11-го уровня. И после этого все стихло. Весь бой занял не больше 10 секунд. Ну что ж, зато мне сразу показали почти всех жителей этих мест. И как нас и предупреждали, основным их преимуществом были скорость и внезапность. Без твоей помощи не обойтись. Почесал я шею уже сидящей на плече визы. Контактников-то я завалю. А этот хмырь, что камни кидает, очень неприятный. Ладно, питомица взлетела и скрылась в соседней пещере. Мы продвигались медленно и осторожно. Виза взяла на себя разведку и часть ящеров, так как они подходили ей по высоте. Я бил остальных, скалопендры велоцирапторов мечом, камнеметов огненными шариками. Только в 5-й пещере нам встретился 4-й тип монстра. Он назывался потолочник, но я про себя прозвал его спайдерменом. Двухметровый шар с огромной пастью и кучей метровых щупалец, заканчивающихся острыми длинными когтями. Несмотря на габариты, он был очень шустрым, и самым неприятным был способ его передвижения. Он выстреливал из себя белую ленту, как правило, в потолок, и подтягивал себя на ней, что позволяло ему быстро и непредсказуемо перемещаться. А еще он своей липкой паутиной мог стрелять и в жертву. При плохих раскладах это могло обездвижить. «В общем, эту тварь лучше тоже ты вали», – пробормотал я, разглядывая разрубленный пополам труп отвратительного монстра. «Да чё ты паришься, можешь просто в уголочке посидеть, а я сама всех раскатаю. К сожалению, так не получится», – усмехнулся я. «Тех, кого валишь ты, мне не засчитывают, а мне надо понять, сколько я смогу убить за 6 часов, то время, которое на экзамене выделяют. Так что бей только этих». «Ладно, ладно». Виза слетела с плеча и исчезла в очередном, соединяющем пещеры проеме. Несколько раз мы проходили мимо очень богатых жил, но я уже понял, что в одиночку разрабатывать их сейчас, самоубийство, да и невыгодно по соотношению добыча-опыт. Первый перерыв мы сделали через 3 часа, пообедали, а потом я 50 минут концентрировался, восстанавливая силы, запас маны и ожидая, пока уложится еда. В следующий раз антракт в убийстве мобов наступил примерно по прошествии 6 часов с момента, как мы пришли. Пора подвести итоги. Я сел на тело обезглавленного ящера, а лежащего рядом с ним собрата накрыл скатертью и разложил на нем обед. Мы убили около 300 монстров, из которых ты, 50. Слышь, я сотню завалила, минимум. Ну допустим, а я около 250. Ты или плохо считаешь, или занимаешься самообманом. Пусть 230. Еще хуже. Для сдачи экзамена надо за 6 часов убить 200. И это с учетом того, что у других нет тебя, магии и тому подобного. Я подкинул яйцо, и Виза на лету его проглотила. То есть выполнить норматив-то я смогу, но это на грани и реально палевно. Меня сразу запишут в прямые наследники внешника, а это может сулить определенные проблемы. Очко умений не пахнет. Кидай еще. Я бросил сразу 2 яйца, и ни одно из них не упало на каменный пол. Это тут ни при чем. Короче, отложу до столицы. Тамошние силачи не видели меня совсем слабаком. Может, и Никас не будет писать в послании дату поступления. Тоже рискованно, конечно, но палево чуть меньше. Тебе виднее. Вон, смотри, на стене жук. Срочно сбей его яйцом. Я усмехнулся и снова кинул 2. Сегодня Виза уже поставила рекорд по активности, при этом мы еще не закончили. Более того, раз уж зашел, я планировал выжать из этого места максимум и как можно сильнее приблизить 13 уровень. И это была не просто тяга к красивым цифрам. Помимо прочего, меня напрягало то, что я не получил эксклюзивного задания, а этот способ прокачки был основным. Значит, перед следующим заходом необходимо поднять параметры. После второго обеда я снова помедитировал, и сил хватило еще на 3 часа кача. Все, хватит. Я поморщился от боли в плече и тяжело опустился на труп очередного ящера. К Визе претензий нет. Она предупредила о последнем камнемете вовремя, а вот мне концентрации сил уже не хватило. Я не успел отпрыгнуть и очень ощутимо получил камнем. Если бы не ледяной щит, пусть и ослабленный, мог бы потерять руку. Согласна. Питомица пыталась усесться на здоровое плечо, но, видно, тоже уже была не в форме и, сорвавшись, плюхнулась мне на колени. Я трижды сколдовал лечение, а потом вручную переместил Визу в инвентарь и активировал возвращение. Никаса я ждал у входа в административное здание, так как являться на тренировку было чревато дополнительной нагрузкой, которой мне сегодня и так за глаза хватило. Наставник окинул меня взглядом и молча прошел мимо. Я последовал за ним. «Сколько?» – поинтересовался он, когда мы оказались в его кабинете. «За 9 часов много, но это действительно оказалось не так просто. Я же, а это что?» Он ткнул пальцы в синий браслет у меня на запястье. «Второй класс уже?» «Да». Когда я сдавал тот редкий лут, что все-таки добыл в данже, лысый приемщик взял мой пояс и с одобрительной улыбкой констатировал, что мне хватает репутации на получение второго класса. «Ага, тем лучше. Моему посланию быстрее поверят в столице. А вы можете написать, что 3 последние недели я тоже занимался с вами. Это подлог. Ну, как-нибудь витиевато, мол, был на самостоятельном обучении по опережающей программе. А то мне там опять придется все экзамены сдавать. Наглый ты тип, Илья. Что делать?» Вздохнул я и устало развел руками. «Ладно, когда уезжаешь?» «Вероятно, завтра. Зависит от той группы, с которой поеду». «Хорошо». Наставник встал и протянул руку. «Вот если бы таких, как ты, было хотя бы половина, мы орков только вашими усилиями бы прогнали, а не хрен было внешников резать. Правда, обвинять в этом империю Шринанд было глупо. Этим занимались все. До встречи». Мы пожали друг другу руки, и я вышел из кабинета, не имея ни малейшего понятия, встретимся ли мы когда-нибудь с Никасом снова. Ночью я закатил прощальную вечеринку, и как-то так случайно получилось, что бухло принесли все, и в итоге напились мы в хлам. Если бы не хорошая звукоизоляция, нам бы, конечно, досталось. Закончилось все в постели Грильды, вернее, рядом с ней. Я аккуратно положил практически бессознательное тело подруги поверх одеяла, а сам только и успел, что выпить зелье сопротивления ядом и отрубился, так и не найдя сил уйти. Старший следователь отдела слухов уже третий раз перечитывал последние сообщения Венессы. Вот ведь дура упрямая. Надо было сразу в сторону центрального сваливать. Нет, блин, эти фантазии повели ее в последние три деревухи недалеко от места предположительного появления Безликого. Понятно, что она ни хрена там не найдет, а вот подставиться может. Неужели все-таки хоббиты и эльфы спелись, Пинтеру? Совершенно секретно. Хотя какой тут, БЛД, секретно, шеф. Надо всем трезвонить. Монстры прут из морского леса тысячами. Их явно кто-то направляет. Нинкс сожжен Тха, Ям. Жители разбежались. Остатки гарнизона взяли припасы и отошли в центр. Думаю, там продержится месяц-другой. Дамля, тут на послании была чернильная клякса. Продержится, только если монстры сами прут. Но я готова свою девичью честь, зачеркнуто, дом свой поставить, что ими управляют эльфы и они не отступятся. В общем, я валю отсюда. Заскочу в три деревухи, куда мог зайти Безликий. И рвану в центральный, жителей хоть предупрежу, что надо уходить. Следующая связь уже оттуда недели через две, то есть письмо дойдет через три. Пысы, шеф, эльфы с хоббитами заодно, это уже не слухи. Поднимай тревогу. Пинтер положил листок на стол и откинулся в кресле. Да поднять-то не проблема, Стилкс уже побежал с докладом. Вот только что это даст, если утренние новости о прорыве стены и вторжении орков подтвердятся. Унгиза, лучшие ювелирные изделия северных гор. Вывеска была на месте, а магазин открыт. Илюша, не ссы, этот квест даст тебе очко умений. Ага, только легко может статься, что прийти я сюда должен был уровней через 15. А сейчас как превратится этот гном в дракона и как откусит мне башку? Да похрен уже, в городе все больше суеты, и по всему выходит, орки прорываются. Значит, вариантов нет. От центрального с очень большой долей вероятности через месяц, край, два останутся только руины, и ищи потом среди них этого Нгиза. Глубокий вздох и первый шаг. Колокольчик звякнул, а через несколько секунд раздались шаги, и из подсобного помещения появился седой коренастый гном. Первый этап задания, найти Нгиза, выполнен. Этап второй. Передать Нгизу послание. Здравствуйте, у меня для вас письмо. Как мог жизнерадостно я подошел к защищенному силовым полем прилавку и протянул гному конверт. Тот спокойно взял его, на несколько секунд завис, видимо читая сообщение, а потом снова сфокусировал взгляд на мне. Все верно, посылка ждет. Одну минуту. Посылка. Я оторопело смотрел вслед снова уходящему в подсобку гному. В груди нарастал ком напряжения и паранойи. Вспомнились все фильмы и книги про шпионов, и в голове начали крутиться мысли, а не проморгал ли я какой-то знак о том, что явка провалена. Вот, гном снова возник передо мной и протянул небольшую коробочку. «Привет, дядюшке. Задание. Передать послание Нгизу. Выполнено. Награда. 1 очко умений. И все, БЛД. И почему я до этого сюда не приходил? Хотя нет, еще не все. Еще посылка эта». Я посмотрел на коробку в своих руках, будто это была ядовитая змея, и, быстро спрятав ее в инвентарь, вышел из магазина. Ноги сами занесли меня в ближайшую приличную таверну, и, заказав пиво с сухариками, я уселся за самый дальний столик. Благо завтрак уже закончился, а до обеда было еще далеко, и мне никто не мог помешать. Я подцепил пальцами крышку. Чтобы открыть, введите пароль. Подсказка. Кто ты? Да ёпта. Что еще за ребусы, а количество попыток не ограничено. Конечно, если предположить, что это послание от Визеле, напрашивался ответ. Внешник. Но уж очень стрёмно вводить это слово, тем более в ответ на такой вопрос. Начнем с простого. Илья. Хрен. В смысле не угадал. Попаданец. Снова мимо. Внешник, что ли, все-таки. Или. Последний попаданец. Замок щелкнул. Зачем магическому замку щелкать? И крышка откинулась. Внутри лежали тонкий неприметный веревочный пояс и записка. Я коснулся записки. «Привет, Илюша. Видишь, я и после смерти умею людей доставать. Надеюсь, уже прошло года два, и ты солидный парень минимум 30 уровня с кучей умений и прокачанными навыками. Ахаха, пишу и сам смеюсь. Ты хоть не сразу по приезду в центральный к ювелиру побежал? С тебя станется. Вот сейчас обидно было. Вообще-то я до конца ждал. В общем, дела такие. Этот адресат подставной, чтобы я мог передать тебе нормальное письмо. Раз ты дошел до сюда, то по крайней мере те, кто убили меня, не смогли завалить тебя, чему я бесконечно рад. Как ты там говорил, не надо быть мангой, чтобы предположить, что сейчас орки прорывают стену. В общем, два других адресата настоящие. Один в столице, другой ушел в горы. Последний, мой средний сын. А теперь к сути. Я по тем же причинам не могу вывалить на тебя все, но кое-что, думаю, уже можно. Итак, после последней рычьей войны даже те, кто до этого сомневался, поняли, что с нынешним императором каши не сваришь. Это если говорить мягко. На самом деле он не только союзников кинул, он в принципе мудачина еще та, но сейчас не об этом. Прочитав последнюю строчку, я на всякий случай оглянулся, ведь башку могли оторвать даже за то, что я просто держу это послание. Надеюсь, ты читаешь это письмо вдали от посторонних глаз, а не засел в ближайшей таверне. Короче, нападения орков цикличны. Они всегда были и всегда будут, так как они очень быстро плодятся и на их текущих территориях им в какой-то момент становится тесно. Плюс к тому, благодаря разломам там они очень быстро берут уровни. Прошлую войну мы выиграли во многом за счет союзников, но после поступка императора в следующий, то есть уже в этот, раз так легко все не закончится, и, возможно, угроза будет даже самому существованию Шринанта. В итоге 20 лет назад созрел заговор с целью свержения власти и посадки на престол сына одного из внешников. Заговорщики подстраховались, и там была так называемая цепочечная связь, то есть каждый член знал только двух других. Это и спасло некоторых заговорщиков, когда император про все прознал и устроил резню. Одним из выявленных и казненных был мой старший сын, еще одним, средний, но он успел бежать. Я же, к своему стыду, тогда был слеп и слишком предан короне. В общем, потом пришли ко мне, допросили, и в память прошлых заслуг разжаловали и сослали. Похоже, перед этим смертельно прокляли, но я, как ты знаешь, умудрился выжить. За последние 20 лет я понял, что был неправ и мне стоило присоединиться к заговорщикам, когда мои сыновья звали меня, но это тоже уже не важно. Все, что выше, я писал тебе для общего развития, и сейчас данные сильно устарели. Я думаю, эта война с орками станет очень тяжелой, и, разумеется, именно сейчас пытаться свергнуть императора нельзя, но в будущем, после того, как орков откинут, к этому вопросу определенные люди обязательно вернутся. И вот тебе очень нужно к этому времени быть сильным и быть неподалеку. Все, больше писать не могу. И так боюсь, сморозил лишнего. Мой совет такой, запомни двух других адресатов. И когда случайно с ними столкнешься, а я думаю, рано или поздно это произойдет, передай им послание, но сам их не ищи. И умоляю, хотя бы попробуй остаться в тени. Дополнение. Если ты не понял, это не призыв, это тебе для понимания ситуации. Ты взрослый парень и, думаю, сам сумеешь разобраться, что к чему. Тем более я один раз уже не разобрался. Дополнение 2. Я там артефактик один передал. Даже когда прокачаешься, на серьезные переговоры всегда бери его с собой. Вот теперь, по-настоящему, прощай. Я свернул послание и залпом выпил полкружки пива. Итак, начнем с хорошего. Свергать императора меня сразу не отправили, а это значит, я могу качаться в своем режиме и пока смотреть за развитием ситуации с комфортной для своего низкого уровня позиции, со стороны. А теперь о плохом. Визелий засиделся в своей деревне и немного, слишком много, отстал от жизни. Похоже, кто-то не стал ждать и решил осуществить заговор уже сейчас, при этом сильно его модифицировал. И теперь цель не свержение императора и спасение Шринанта от орков, а уничтожение самого Шринанта. Участвует ли кто-то из старых заговорщиков в этом? Легко, но это сейчас не имеет значения. Ладно, Визелий прав. Информация эта полезна, но сейчас я никак не могу ее применить. Умение за квест получил, и то хорошо. Пора собираться в столицу, где меня ждут третий ранг гильдии силачей, квест от Линды, награда от Криспа и, очень надеюсь, встреча с эльфами. Можно еще попробовать получить хотя бы первый ранг гильдии ремесленников. Но тут все сильно зависит от количества времени, то есть от орков и системы, которая наверняка подкинет еще много сюрпризов. А, артефактик еще. Я коснулся подарка и по мере прочтения описания чувствовал, как мои глаза все больше вылезают на лоб. От автора 2300 плюс читателей, а лайков сердечек меньше 600. Давитесь, но читайте, или не знаете, где сердечко нажать. Это реально важно и для продвижения, и мне для мотивации. Не так просто ежедневно месяцами херачить. Предлагаю челлендж. Вы находите кнопку с лайком, а виза приносит две главы. Глава 5. Пояс стойкости. Срабатывает в момент, когда к носителю применяется магия убеждения выше уровнем, чем та, которой он может противостоять. В этот момент носитель выходит из своего загипнотизированного физического тела и при этом может им управлять, чтобы вводить гипнотизера в заблуждение. Носитель в любой момент может вернуться в физическое тело, и оно получит полный иммунитет к ментальному воздействию на 5 минут. Заряд 4.10, то есть в переводе на русский язык. Если меня гипнотизируют, тело остается пускать слюни, а я тем временем невидимый стою рядом в полном сознании. Более того, могу подкидывать телу ложные ответы, и это не спалят. А когда надоест или все, что надо, узнаю, то могу вернуться, получить иммунитет и навалять тому козлу. Это охуенно. Жаль, заряда всего 4, а перезарядка артефактов такого уровня стоит 5 миллионов. За один заряд. Подгон разогнал все тучи, навеянные письмом Визелье. Я допил пиво и с чувством выполненного долга направился к Линде. Вопреки моим ожиданиям, меня почти не припрягли. Не, ну дали, конечно, мешок с меня размером, но, судя по весу, в нем были даже не кирпичи, а максимум бревна. Остальное взяли специально нанятые грузчики. А на выходе из города весь скарб Линды переложили на вместительную телегу, запряженную парой очень крепких лошадей. Правда, тут случилась первая накладка. Большой обоз, вместе с которым мы должны были следовать, в последний момент решил отложить выезд на 2 дня. Что делать будем? Спросил я колдунью, заранее зная, что она ответит. Ехать, блин. Махнула она рукой. На самом деле это они мне платили за охрану, а не я им. Так что сами себя наказали, идиоты. А скучно будет, прибьемся к кому-нибудь. Сейчас по главному тракту повозки одна за другой едут. Второй накладкой, а точнее уже просто неприятностью, стала испортившаяся еще с вечера погода. Дождь всю ночь хреначил как из ведра, сделал небольшой перерыв утром, а час назад возобновился с утроенной силой. Собственно, он и стал второй причиной, почему откладывать поездку было нельзя. По предположениям Линды, а она вроде как что-то в этом понимала, этот дождь будет лить минимум неделю, и во что за это время превратятся дороги, по которым постоянно ездят груженные телеги самого разного размера, представить было тяжело. В итоге мы накинули капюшоны длинных непромокаемых плащей и двинули в столицу. Третья проблема всплыла уже в пути – монотонность и однообразие. В такой обстановке я мало что мог качать, кроме постоянных кастов огненного и ледяного щитов, лазил по деревьям, бегал по пересеченной местности. Когда сидел в телеге, пытался, подпрыгивая на кочках, вскрыть очередной, уже достаточно сложный замок. Еще пострелял немного, примеряясь, как это лучше делать в дождь. Собственно, на этом коротком перечне основные развлечения и заканчивались. Оставалось только болтать с Линдой, но и тут тоже были сложности, так как мне-то по большому счету и нечего было рассказать, да и спутница не особо откровенничала. В общем, основной темой стала магия. Низкоуровневые заклинания, типа тех, которыми ты уже владеешь, изучить может любой выбравший ветку мага, или представитель другой ветки развития, выпивший то голубое зелье. Прогресс и результат у всех будет индивидуальный. Такого, как у тебя, я даже близко раньше не видела. Линда шла рядом с телегой, немного опустив голову так, чтобы струи дождя не попадали в лицо. А вот для использования более высокоуровневых заклинаний нужно изучать магические умения, которые тебе недоступны. Мне показалось, или она умышленно сделала паузу, будто пропуская слово «пока». А если этими голубыми зельями удалопиться, какие-то сильные заклинания получатся, но далеко не так эффективно, как у прокачанного мага. У них все умения направлены на магию. Например, увеличение запаса маны, скорости ее регенерации, общее усиление магии, усиление каждой стихии. Также есть умения, дающие возможность класть некоторые заклинания из тех, которые ты уже знаешь, в меню быстрого доступа, что здорово упрощает жизнь, и многое другое. Круто. Где там мои эльфы попрятались? А какая магия самая крутая? Ты это уже сам должен знать. Ну, я в общих чертах знаю, но хотелось бы узнать мнение знатока. Лесть – это хорошо, пригодится, усмехнулась Линда и немного потянула вожжи, чтобы увести нашу повозку с самого центра дороги. Чаще всего используют магию огня, поэтому одни из самых полезных – это щиты магии воды. Высоко ценятся лекари и чародеи света, которые накладывают разного рода усиления, повышающие характеристики, скорости и так далее. Ну и те, кто накладывают проклятия и снимают чары или умеют видеть скрытое, тоже очень нужны. Чародеи света, блин, стану императором, введу в обиход слово «баффер». Среди эльфов много друидов-призывателей. Это ветка магии земли, но с другой спецификой, продолжала тем временем колдунья, шлепая сапогами по лужам. Ну и магия контроля, конечно, очень востребованная, но, чтобы ее применять, нужен определенный склад ума, и далеко не всем она дается. Настоящих мастеров в ней единицы, и они на вес золота. Ты одна из них? Нет, в голосе Линды послышались грустные нотки. Я скорее универсал, вроде тебя. Мне не очень хорошо даются заклинания самого высокого класса, зато я чувствую даже самые тонкие потоки энергии, что позволяет мне использовать любую школу и мгновенно переключаться между ними. А про магические артефакты что можешь рассказать? Да то же, что ты в гильдии должен был слышать, если на лекции ходил. Маленькие и средние ремесленники создают, в основном из ингредиентов, полученных из монстров, а большие, то есть те, которые сразу много народу могут зачаровать или защитить, как правило, через групповые квесты получают. Это как? Ну, Линда снова потянула вожжи, так как наши лошади почему-то полностью игнорировали правила дорожного движения и все норовили выйти на центр тракта, заставляя возмущаться идущих навстречу разумных. Представь, какой-нибудь граф захотел, чтобы его слуги быстрее работали, и решил установить большой камень ускорения у себя в доме. Он подает запрос системе на задание по созданию такого, и та, если посчитает нужным, выставляет условия типа: «Принеси 1000 лап паука, 5000 одуванчиков, 30 литров крови юных девственниц и чешую с жопы дракона. Выполняешь условия в отведенный срок, получаешь желаемое. Не выполняешь, платишь штраф. Большой, интересно. Еще бывает, что они из проклятых мест 5 уровня выпадают или из разломов, которые на территории орков открываются. Кстати, а ты видела эти разломы? А то нам эту часть лекции сократили. Не только видела, была в них. В них, от удивления я даже сбился с шага. Там же просто надо монстров бить, которые из них ломятся. Для прокачки, да, монстры бегут, их убивают, уровни растут, орки довольны. А мы недовольны тем, что орки становятся сильнее. Причем чем дольше стоит разлом, тем больше тварей, соответственно, опыта он производит. Линде, видимо, надоело идти, и она ловко запрыгнула на телегу. В общем, какое-то время назад была диверсионная программа. Собирали отряды, прокрадывались на территорию орков и закрывали самые мощные разломы. Я участвовала пару раз. Так вот, из закрытых разломов реально падают крутые артефакты, а из монстров внутри – крутые ингредиенты. А какой нужен уровень? В общем, так, в разговорах и редкой физической активности, и прошел первый день нашего пути в столицу. И по его результатам мои знания о мире сильно пополнились и структурировались. Заночевали мы на опушке леса, соорудили навес и развели костер, благо магам это даже под проливным дождем сделать несложно. У него и улеглись, разумеется, по очереди. Ночь прошла спокойно, дождь не прекращался, дорога становилась все хуже, и повозки стали встречаться все реже. Видимо, люди решили переждать непогоду в тех населенных пунктах, что изредка попадались по дороге. Часов в 12 мы проезжали приличного размера городок и не отказали себе в удовольствии пообедать в таверне у жарко пылающего камина. Еще часа через 3 населенные пункты и колосящиеся злаками поля закончились, и по обе стороны от дороги вырос лес. Нет, не так, сидящая рядом со мной на телеге Линда вырвала у меня из рук огненный посох. Если ты будешь им как дубиной махать, то поток энергии уйдет в небо. Когда применяешь атакующие заклинания, ты не должен его заранее в руке держать. Это лишит тебя фактора неожиданности, а прицеливание займет много времени. Смотри, посох исчез в инвентаре колдуньи, и она, спрыгнув с телеги и перепрыгивая лужи, отбежала метров на 10 вперед и, развернувшись, пошла навстречу. Илюша, Линда скинула капюшон и широко улыбнулась. Сколько лет, сколько зим. Привет, Ли. Договорить я не успел, так как в руке колдуньи появился посох, сразу направленный на меня. В тот же миг его наконечник вспыхнул, и сорвавшийся с него огненный шар стремительно пронесся в 10 сантиметрах от моего уха. «Мимо, блин», — пробормотал я, с опаской поглядывая на спутницу. «Давай еще разок тогда, давай лучше я». «Хорошо, только целься в другую сторону». Я забрал посох, спрыгнул с телеги и стал оттачивать мастерство, а точнее учиться обращению с магическим оружием. «Кстати, у меня же есть еще посох лечения, надо не забывать его использовать. Как-никак, плюс 10% к эффективности». И без того пасмурный день стал гаснуть, и я уже представил, как совсем скоро мы соорудим навес и разожжем огонь, но тут телега резко остановилась. Сначала я подумал, что что-то сломалось, но тут увидел, что Линда спрыгнула и, пригнувшись, ходит, будто что-то ищет. «Потеряла что?» «Тихо», — негромко произнесла колдунья. «Обнови щит, гляди по сторонам». Я замер, сделал, что сказала спутница, и убрал посох в инвентарь. С минуту Линда ходила по дороге, периодически наклоняясь и что-то поднимая, а потом отошла к деревьям, росшим по левую сторону тракта. Походила там и махнула мне рукой. «Тут не так давно был бой», — прошептала она, указывая на землю, а вернее побоище. «Смотри, мои навыки следопыта сильно уступали аналогичным у девушки, но вскоре я сумел разглядеть на земле следы, будто что-то тащили». После того, как я кивнул, Линда протянула сложенные руки, и в них появился разный мусор, вроде щепок, обрывков ткани и еще чего-то. Объединяло все эти предметы одно, на каждом из них была кровь. «Вон еще на деревьях посмотри», подходя к толстому стволу, указала на несколько царапин Линда. «Тащили с дороги что-то габаритное вроде телег», догадался я. «Да, скорее всего, их разрубали, чтобы пролезли, и потом уносили, чтобы следов не осталось. Но мы встречали несколько караванов за последний час. Это раньше произошло. Дождь смыл большинство следов. И не все такие внимательные, как я». Колдунья посмотрела в лес. «Сейчас поблизости я никого не чувствую, но они могут вернуться. Ночевка откладывается. Надо свернуть на перекрестке примерно через 10 километров отсюда. Там дальше город с почтой в 2 часах езды. Отправим оттуда предупреждение». «Ага». Слушая Линду, я подошел к ближайшему дереву и коснулся пальцами глубокой царапины. «Внимание, неизвестный игрок! Вам предлагается эксклюзивное задание – расследовать происшествие на имперском тракте. Награда – повышение репутации империи Шринант. Принять, отказаться. Пойдем». Линда потянула меня за рукав плаща, но я не шевелился и сквозь буквы задания смотрел на мокрый ствол дерева и царапину на нем. «Что случилось? Увидел что-то? Да тут такое дело». Я обернулся к спутнице и прочитал задание. Прочитал по памяти, так как уже его принял. «И куда мы телегу денем?» Все поняв по моему лицу, обернулась к дороге девушка. «Самое ценное можно оттащить в лес. У тебя инвентарь какой? Ну, не очень большой». «Так, мля, Илья». Линда сделала шаг ко мне, и наши капюшоны соприкоснулись, а лица теперь находились в 10 сантиметрах друг от друга. «Давай заканчивать этот балаган. Я, конечно, не знаю, где мой отец сумел откапать внешника, но то, что ты он, поняла почти сразу». Несколько секунд я смотрел в глаза Линды, и мне казалось, что в их глубине горит зеленый огонь, и это было очень красиво. А вот в ее замечании крылся подвох, ведь то, что я внешник, еще не значит, что я безликий и могу быстро качать инвентарь. И, пожалуй, пока ей об этом знать рано. Если всякий мусор выкинуть, то будет свободно около 30 килограмм. «Выкидывай. Там, куда мы пойдем, нового мусора наберешь». Мы вернулись к телеге, и Линда передала мне 3 среднего размера сумки. «Если ты помрешь, а я это потеряю, я воскрешу тебя и снова убью». Толкая эту короткую мотивационную речь, колдунья продолжала сортировать свои вещи. «Если ты меня воскресишь, то я смогу это отдать», — усмехнулся я. «Не сможешь. У живых мертвецов нет доступа к инвентарю». Распределив все самое ценное, мы оттащили остальную поклажу в глубину леса, а телегу отогнали на обочину. После чего Линда принялась что-то колдовать. «Не магов на какое-то время это остановит», — указала она на мерцающее голубое магическое поле, окутавшее повозку, «но лучше не затягивать. Пойдем». Мы зашли в лес. «Мне задание не подсказывает, куда идти», — удрученно пробормотал я. «Потому что это расследование. Сами должны найти», — объяснила Линда. «Но тут вообще проблем нет. Следов столько, что если бы ты не молол языком, то сам бы все увидел». «Да я вижу. Просто хотел твою самооценку поднять. Я не нуждаюсь», — начала была девушка, но я подошел к ней и откинул капюшон сначала со своего лица, а потом и с ее. «Раз уж мы основное выяснили, давай перед тем, как пойдем воевать плечом к плечу, еще по деталям пройдемся», — улыбнулся я, разглядывая ее красивое лицо. «Обиделся, что ли?» — усмехнулась колдунья и хитро прищурила глаза. «Даже не близко, я сделал еще полшага вперед, просто хотел обратить внимание на 2 момента. Во-первых, я, конечно, слабее тебя, но не настолько, насколько ты думаешь, и совсем скоро не будет и этого. А во-вторых, я поднял руку и провел ладонью по щеке девушки, мне не 18 лет. Это я тоже давно поняла, теперь ее пальцы коснулись моей щеки, и мне так же, как моему отцу, очень хочется посидеть с тобой у костра и поговорить об этом. Пока нельзя, пожал я плечами и отошел. «Веди, я буду прикрывать». Несколько секунд колдунья продолжала разглядывать меня все ярче горящими в наступающих сумерках зелеными глазами, а потом широко улыбнулась. «Да, командир, я, конечно, рассчитывал услышать господин, но для начала и так сойдет». Мы уверенно пробирались сквозь чащу леса. Линда регулярно колдовала заклинания, позволяющие обнаруживать живых существ в радиусе 30 метров, так что неожиданного нападения мы не боялись. Бандиты оказались осторожными и неленивыми. Обломки телег и трупы мы обнаружили больше, чем в километре от дороги, причем убийцы не шли по прямой, а дважды меняли направление. «Ублюдки!» – прошипела Линда и резко встала. А вот я все еще сидел и разглядывал лицо маленькой мертвой девочки. И она тут была не одна. Мы насчитали минимум 2 крупных разграбленных обоза и около 40 убитых, в том числе и детей. Если бы не погода, эти уроды не рискнули бы нападать в одном месте больше одного раза. В голосе колдуньи отчетливо слышалась ярость. Самое хреновое будет, если они все-таки снялись с места и поменяли позицию. Мы их все равно найдем, произнес я и положил руку ей на плечо. Да, но скоро станет совсем темно, и ты. У меня ночное зрение. Точно, забыла. Турнир же. Да, я еще раз обвел взглядом братскую могилу, так что не переживай. Куда бы эти уроды ни ушли, мы их догоним, и уже к утру все они будут мертвы. От автора. А за награду вам на стену придет секретный чебик. Глава 6. Километра через 2 Линда вдруг замерла и подняла руку. Чувствую разумных. Много, прошептал я, подойдя вплотную. Нет, это, должно быть, часовые. 30 метров, поменьше немного. Мы уже успели обсудить наши действия на этот случай, а также то, что, вероятно, бандиты установили какую-то сигнализацию. И если на основной лагерь мы хотим напасть неожиданно, то ее по-любому нужно обойти. Веди. Дальше мы шли совсем медленно. Непрекращающийся ливень одновременно и помогал, и мешал. Помогал тем, что нас точно не увидят и не услышат, пока мы не подойдем совсем близко. Мешал же тем, что можно было пропустить ловушку или спусковой механизм сигнализации. И мы бы ее пропустили, если бы... Слепые что ли? На моем плече возникла знакомая тяжесть. «Стой!» – прошептал я и дернул Линду за рукав, и тут едва не произошло ЧП. Ведьма обернулась и, увидев Визу, резко выбросила руку. Питомица тут же скрылась в инвентаре, а рядом с моим ухом просвистел кинжал. «Спасибо, хоть не завизжала!» «Тихо, свои!» Я скинул капюшон и усмехнулся. «Мышка со мной! Вон та, с красными глазами, это только по ночам они такие, днем приличные, черные!» «Не дергайся, я вас сейчас познакомлю». Конечно, можно было и раньше, но я до конца не был уверен, стоит ли вообще еще и Визу светить. Но тут уже без вариантов. «Вылезай, а эта психованная меня точно не прирежет». Теперь питомица появилась на другом плече. «Не должна», — ответил я и, посмотрев на колдунью, кивнул на летучую мышь. «Это Виза, моя питомица». «Охренеть, в смысле Линда?» «Да в курсе уже, я тут сама у себя яйцо в споре выиграла, что вы так и не пососетесь. Очень приятно», — говорит. «Мне тоже. Ты чего хотел-то? Скажи этой чрезмерно самоуверенной самке, что в полуметре от ее ноги растяжка со ослепляющей гранатой». Виза говорит, что в полуметре от тебя ослепляющая граната. Линда резко отвернулась и присела, рассматривая заросли папоротников. Что-то заметила и аккуратно раздвинула мокрые листья руками. Потом немного похимичила и встала. «Спасибо». Колдунья посмотрела на Визу, а ее лицо выглядело растерянным. Сильный охотник устанавливал, хрен бы я ее увидела без подсказки. Их тут может быть много. Без тебя никак, почесал я питомицу за ухом. Ясен хрен, но я сама ее в последний момент увидела. Обескровищенное состояние, в другой раз может не получиться. И я не шучу, сила особенностей растет, если кровище выпить. В общем, Виза утверждает, мол, чтобы эффективно искать ловушки, ей нужна человеческая кровь. Да без проблем. Даже не поведя бровью, тут же ответила Линда. Дай мне ту сумку, на которой череп вышит. Я протянул ей желаемое, и, порывшись секунд 10, колдунья извлекла на свет, то есть тьму божью мензурку с красной жидкостью и протянула мне. Последняя правда. Не беда, я откупорил пузырек и влил содержимое в пасть аж затрясшейся от предвкушения питомицы. Сдается мне, сегодня ночью проблем с кровищей не будет. Правда, слизнув крохотным язычком последнюю каплю крови, Виза повернулась ко мне. Да, если поможешь пробраться в лагерь и его зачистить. Да легко, только теперь первым иди. Прикрывай, прошептал я Линде и медленно зашагал вперед. По мере продвижения сквозь шум дождя до нас стал доноситься отдаленный смех и женские крики. Я скрежетал зубами, но ускориться не мог. Виза нашла еще 4 ловушки. Первые 2 Линда легко обезвредила, а вот дальше мы слишком приблизились к первому часовому и разговаривать уже не могли. Объясняться пришлось знаками, что усложняло дело, но мы справились. А потом Виза сообщила, что поблизости преград больше нет. Часового я не видел, как и он меня. А вот от магии Линды он не скрылся. Девушка показала мне знак ждать и, повернув направо, быстро обошла по дуге дерева метрах в 6 от меня, подкралась к невидимке и ударила. Брызнула кровь. Часовой проявился и, поддерживаемый руками колдуньи, осел на землю. Еще 2 неподалеку стоят, прошептала мне на ухо спутница, когда я подошел. Лучше сразу их завалить. Ты здесь стой, а Виза пусть со мной пойдет. Если ловушка, пусть дернет меня за плечо. А если нет, просто крови попьет, ей скоро это пригодится, а не такая она и стерва, как я думала. Виза уселась на плечо Линды, а я почувствовал неожиданный укол ревности. Через минуту мои спутницы вернулись, причем у Визы вся мордочка была испачкана кровью, а глаза светились гораздо ярче, чем раньше. «Я готова убивать», — сообщила питомица и перелетела ко мне. Ответить я не успел, так как спереди раздался громкий визг, а потом гогот десятка глоток. Переглянувшись, мы поспешили вперед и совсем скоро увидели поляну. Ее освещал единственный закрытый сверху тентом костер, у которого и разворачивалось основное действие. Около 30 головорезов сидели вокруг, а самый здоровый, вооружившись кнутом, заставлял танцевать 3 голых девушек, 2 из которых вряд ли исполнилось хотя бы 16. «Шевели жопой, сучка!» Под смех подельников Громила взмахнул кнутом и, не жалея сил, приложил им одну из девчушек. Та завизжала, а на ее спине появилась уже далеко не первая кровавая полоса. «Пиздец вам!» Я выхватил посох и уже сделал шаг вперед, когда мне на плечо легла ладонь Линды. «Отвернись и закрой глаза. Лучше рукой. Поймешь, когда надо начинать». Я быстро выполнил команду, и буквально через секунду в лесу стало очень светло. Настолько, что даже я это почувствовал. Каково было бандитам, сказать не берусь, но надеюсь, очень плохо. Это предположение подтвердил многоголосый крик боли и отборная ругань. Виза сорвалась с моего плеча, а я открыл глаза, обернулся и бросился вперед. Единственная сложность заключалась в том, что среди головорезов были и мирные, поэтому те 3 огненных шара, что я запустил перед тем, как ворваться в толпу, были не очень большими. Вы убили человека 11-го уровня. Вы убили человека 14-го уровня. Вы убили хоббита 11-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 5 кг. Вы убили человека 8-го уровня. Запахло горелым мясом, а крики стали истошными. Музыка для моих ушей. Я врубил ледяной щит, ускорение, мощные удары, выхватив 2 меча, влетел в обезумевшую толпу. Эх, было бы их поменьше, и не было бы опасности, что вернутся другие часовые. Тогда сначала бы потрубал всем ноги, а уже потом, не торопясь, но нельзя. И так уже видны вспышки магии лечения. Мелькали мечи, разбрызгивая льющуюся с небес воду. Головы отлетали, а тела мешками падали на землю. Сразу 2 бандитов вдруг посмотрели на меня, но я уже был совсем близко и пронзил первому грудь, а второму ударом снизу распорол живот. Рядом снова вспыхнуло лечение, но достать хилера я не успел. Ему в глаз вонзилась ледяная сосулька. Над головой раздался визг и, распахнув светящиеся крылья, Виза стремительно улетела с поляны, и тут же из-за деревьев раздался быстро захлебнувшийся крик. Видимо, это возвращался один из часовых. Это заметила и Линда. «Держи щиты и заканчивай здесь!» — крикнула она и бросилась в лес, в противоположную от дороги сторону. «Да тут особо и нечего заканчивать!» На ногах всего 4, а нет, уже 3. Один из бандитов вслепую махал мечом и только что зарубил своего не такого удачливого в слепом бою товарища. «Получил, сука!» — радостно заорал бандит, и в этот момент за его спиной возник я. Теперь получил уже он, лезвие под ребра. 2 других головореза, видимо, уже стали немного видеть, так как выставили мечи и повернулись ко мне. Я усмехнулся и по очереди запустил два огненных шара, первому в грудь, а второму в удаляющуюся спину. Последний был хоббитом. Ваш инвентарь увеличен на 6 кг. В этот момент меня толкнуло в плечо, и стрела разлетелась, угодив в ледяной щит. Я тут же перекастовал его и рванул в лес. Глупый часовой, был бы умный, свалил бы, успел выстрелить еще раз, но стрела угодила в обычный щит, который я уже держал в руке и которым через секунду с разбега ударил противника. Тут я снова вспомнил, что маг, и ради разнообразия и тренировки пронзил ему грудь сосулькой, после чего вернулся на поляну. В мокрой траве шевелилось еще человек 10, и еще над несколькими неподвижными не висели коробки, то есть они тоже были живы. «Пока, Линда, ты далеко?» — крикнул я. 5 минут. Сквозь шум дождя пробился отдаленный ответный крик. «А, ну раз так, жаба душит, такой случай упускать». Я посмотрел на испуганных девчонок. Они находились в шоке и, сцепившись в один испуганный комок, жались к потухшему костру. Очевидно, что они по-прежнему ничего не видели. Тем лучше. А мне надо действовать быстро, пока не вернулась Линда. Превратившись в хоббита, я ринулся к ближайшему смертнику. Удар, -1. Прыжок к следующему, -2. Я носился по чавкающей земле и, когда был уверен, что меня не достанут, обрывал жизни копьем. А где сомневался, на всякий случай огненными шарами или сосульками. Примерно через минуту мой инвентарь увеличился больше, чем на 60 килограмм. «Пощади!» – прохрипел обожженный мужик, когда я направил на него посох. Это был последний из тех, над кем не висело черной коробки. Это же тот самый любитель кнута. Выжил. Сегодня явно мой день. Я подскочил и треснул урода щитом по зубам, а когда он отрубился, быстро перевернул и тщательно связал его скользкие отводы руки за спиной, после чего превратился в человека и подошел к девчонкам. «Не бойтесь, я хороший», как мог ласково произнес я, когда они, услышав мои шаги, сжались еще больше и попробовали отползти. «Все плохие умерли, я сейчас вас полечу». Продолжая поглядывать по сторонам, я приступил к лечению. Маны не жалел, а когда девчонки прозрели и самые страшные раны на их телах затянулись, достал пару одеял и накинул на них. «Здесь еще кто-то есть, кроме тех, кто был на поляне?» «Не еет», стуча зубами, ответила самая старшая из бывших пленниц. «Твою мать!» Сначала я подумал, что она брюнетка, и только сейчас заметил белые пряди. Остальные же волосы казались темными из-за покрывающей их крови. Даже льющий как из ведра дождь не смог ее смыть. «Сука!» Я оглядел поле боя в надежде увидеть еще кого-то живого, но нет, остался только один, и он ответит за всех. «Я сейчас...» Я встал и подошел к связанному телу, и именно в этот момент из-за деревьев показалась Линда. «Двое быстро бегали», — пояснила она долгое отсутствие, откидывая назад мокрые волосы и осматривая поляну, но недостаточно. Вдруг девчонки завизжали и спрятались под покрывалом. Я выхватил меч, но оказалось, что это над ними пролетела виза. «Я тоже еще одного в кустах поймала», — доложила питомица. «Хорошо, спрячься пока, а кровища, сейчас все будет, я позову». Летучая мышь исчезла в инвентаре, а я смахнул с глаз воду и показал на пленника. Он еще живой, тот самый, что с кнутом был. Но Линда не обратила на мои слова внимания и, перешагивая через тела, поспешила к девчонкам. Присела рядом с ними, осторожно сняла покрывало и что-то быстро зашептала. Одновременно с этим ее ладони засияли разными цветами. Я же перевернул все еще находящегося без сознания бандита. И что мне с ним делать? Душа требовала долгих и мучительных пыток. Еще хороший вариант – отдать его на растерзание девчонкам. Но пойдет ли это на пользу их и так пострадавшей психике? Может, и пойдет, а может и окончательно ее сломать. Они сойдут с ума и станут маньячками. Пожалуй, тут лучше спросить Линду. Колдунья продолжала лечить и шептаться с девушками, а я, чтобы не тратить время, приступил к обыску лагеря. Времени было предостаточно, и я все делал тщательно. Сначала забрал с трупов все коробки, в том числе с тех, что умерли в кустах. Потом собрал всю ювелирку и те нетяжелые шмотки, что можно было продать. Потом пришла пора рыться в многочисленных промокших насквозь сумках и мешках. Конечно, терзала мысль, что большая часть найденного мной – это вещи, которые головорезы отобрали у убитых людей, но что делать, им они все равно уже не нужны, а я пущу на благое дело. Инвентарь был полон, но я не поленился и набил вещами еще два больших мешка. крохоборство, но даже они навскидку потянут на пару тысяч золотых каждый. Также я собрал 3 сумки с самым необходимым для девчонок. Что ты там говорил? Линда подошла ко мне, и впервые я увидел ее подавленной. Говорю, понизил я голос, чтобы слышала только она, мудила тот, что с кнутом был, вон лежит, живой еще. Может, девчонкам отдадим? Нет, уверенно мотнула головой колдунья. Я подлатала их и скастовала сильное заклинание, которое размажет им воспоминания и сгладит эмоции от последних суток. Им новый стресс не нужен. Просто прирежь его. Не, просто, это не по-нашему. Через сколько они будут готовы идти? Хоть сейчас, их надо отсюда увезти. Вон твой мешок, вон 3 их сумки. Идите, я догоню. Линда несколько секунд смотрела мне в глаза, а потом откинула с лба мокрую прядь и пошла к девчонкам. Еще через 2 минуты они скрылись в лесу, а я призвал Визу. Как относишься к свежему человеческому мясу, мое любимое? Правда, я еще не пробовала других разумных. Тогда сейчас, видимо, я сильно приложил бандита щитом, и он все еще не пришел в себя. Во избежание рисков для питомицы, я не пожалел еще 2 веревки и спеленал пленника так, что даже выхвати он что-то из инвентаря, ему это не поможет. Он твой, смотри, чтобы он точно не выжил. Шутишь? Виза слетела с плеча и уселась пленнику на живот. Кто тут у нас такой вкусненький, такой тепленький? Огромная летучая мышь не торопилась. Она медленно ползла к горлу убийцы, и ее красные глаза зловеще сияли. Наверное, мне не стоит смотреть на то, что будет дальше. Как закончишь, догоняй. Я отвернулся и зашел в лес, а еще через 5 секунд мои уши резанул истошный вопль. На свою беду, бандит все-таки очнулся. Дождь продолжал хлестать по листве, стволам деревьев и моей одежде, а впереди горел огонек, показывая, где Линда с девчонками. Я ускорил шаг, но едва прошел 30 метров, как сзади сверкнула ярко-зеленая вспышка и раздался страшный грохот. Да что там еще, я резко развернулся и рванул назад. На поляне ничего не изменилось. Все те же трупы, разбросанное барахло и потухший костер. Разве что теперь уже мертвые бандиты, распростертая на нем Виза. Я подскочил к ней и поднял на руки. Что случилось? А, веки питомицы дрогнули и поднялись. Теперь уже вздрогнул я, так как вместо привычных красных глаз на меня смотрели ярко-оранжевые. Случилось, что тут взрыв какой-то был. А, веки Визы снова стали опускаться. Давай завтра, малыш. Пидец, я не в ресурсе сейчас. Ну, нормально хоть все.